Кирилл. Наташа. Кирилл, ты хорошо работаешь в команде? Я отвратительно работаю в команде. Я чрезвычайно токсично отношусь ко всем людям, кроме команды подкаста «Неловкая пауза». И моя абсолютно идеальная схема работы — это когда мне говорят: «Кирилл, сделай шедевр». Потом полгода или 40 секунд не трогают, и потом я выдаю людям то, что они хотели, без любой коммуникации с начальством, с потребителями, с другими коллегами. Поэтому я люблю подкаст «Неловкая пауза». Никто не знает, чем мы здесь занимаемся в студии, а потом наши слушатели пишут письма. Спасибо вам большое за это. Спасибо, мы вас очень любим. У меня есть жизненное наблюдение, Кирилл. Так. Если у человека есть... Подкаст. Это профессиональное наблюдение тогда. Даже если ты не работаешь в коллективе, даже если ты работаешь полностью один, сидишь там, фрилансишь у себя в компьютере, но у тебя есть семья, то все, что ты делаешь... Это коллективная работа, потому что между работой и личной жизнью вот эта грань у современного человека, она все больше и больше истончается. И я недавно столкнулась с примером человека, который очень хорошо осознавал важность командной работы с семьей именно как работы. Это Дон Корлеоне? Да, почти. Или Торетто из фильма «Форсаж». Это человек, который не просто здраво оценивал вклад своей семьи в свой карьерный успех, но он также считал членом своей семьи домашнее животное. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст с фан-фактами и кул-стори от гуманитарного просветительского проекта «Арзамас». Его редакторы узнают много всего нового и выбирают самое-самое интересное, чтобы поделиться этим с вами и немножко заинтересовать вас большим миром гуманитарного искусства, литературы, истории, антропологии и так далее. Меня зовут Кирилл Головастиков, и сегодня со мной в студии моя коллега Наташа Фаликова. Наташа, привет! Привет, Кирилл! Расскажи мне о человеке, которого ты так привлекательно описала, на которого я буду равняться, очевидно, всю свою последующую личную, она же рабочая жизнь, потому что ты сказала, что разницы между этим нет. Нет, разница все-таки есть, слава богу, просто грань тонка. Сейчас я отправлю тебе фотографию человека. Так, я вижу эту фотографию. Слушай, сценарий велит мне притвориться, что я не знаю, кто это, но я, конечно, знаю, кто это. Это да. Очень знаменитая фотография. Есть изображение, которое знаменитее людей. Конечно, историки знают, кто такая была Мона Лиза, да, но мы знаем ее не за то, кем эта женщина была, а за ее изображение. Юрий Кнорозов гораздо более известен, чем там Лиза Герардини. Это какая-то флорентийская тетка, девушка. Женщина. Женщина. Я не помню, в каком возрасте Леонардо ее рисовал. Но лицо Кнорозова, точнее, конкретно эта фотография с кошкой, даже знаменитее, чем его великие научные заслуги. И да, и нет. Мне кажется, в том, что ты сказал, есть некоторый самосаботаж, потому что ты, безусловно, знаешь, кто изображен на этой фотографии. Поэтому да. Ты не можешь говорить, что этот человек известен меньше, чем фотография. Эта фотография не раз попадала в мемы. И я это уверен да. абсолютно, что авторы и читатели этих мемов, что очень маленькая их часть реально знает про то, что Юрий Кнорозов расшифровал письменность майя. Возможно. Для тех, кто каким-то чудом не видел эту фотографию, это фотография сиамской кошки Аси. Но это сокращенное имя от ее настоящего имени Аспид, как змея. На заднем плане изображен, так можно сказать? Нет. И ее держит мужчина, которого зовут Юрий Валентинович Кнорозов. Это великий ученый, историк, этнограф, который действительно расшифровал письменность майя, над чем бились люди не один век. Да, ты сейчас, когда начала говорить, попыталась сказать, что на заднем плане изображен Юрий Валентинович Кнорозов, и, собственно, мемы устроены ровно так. Это когда написано: на этой фотографии изображен Юрий Валентинович Кнорозов, великий ученый, расшифровавший письменность майя, а внизу комментарий: очень хорошо, а что же за мужик его держит? Да, но это она, это кошечка сиамская. Если вам нравятся фотографии, на которых изображены котики с их людьми, то я очень рекомендую вам рубрику «Кот дня» на сайте arzamas.academy. Там вы можете увидеть пушистого котяру с Эрнестом Хемингуэем, Жака Дериду с его котом, Густава Климта с котом, Жанна Кокто с его котом, ну и так далее. Жанна Кокто с его коктом. Ну, то есть огромное количество фотографий в жанре «А что это за мужик его держит?» Да, да. Если говорить уж о мемах, я немножко читала и смотрел какие-то ролики про Кнорозова и на нерусском языке, и вот у англоязычных пользователей интернета. Первая ассоциация с этой фотографией — это, конечно... Говард Лавкрафт. Нет, это я не знаю, кто. А первое... Ну, я не читал Лавкрафт, я знаю, кто это. Кошка Ася не похожа на Ктулху, так тебе скажу. С Ктулху я знаком хорошо. Нет, первая ассоциация — это то, что они называют Bond Villain, злодей из фильмов Бонда, благодаря тому, что у Юрия Валентиновича Кнорозова на этой фотографии очень сосредоточенное, суровое, вплоть до того, что его можно проинтерпретировать как злодейское лицо. Знаменитый персонаж из книг и фильмов о Бонде, злодей Эрнст Ставро Блофельд, он во многих фильмах даже и не показывался лицом, в некоторых фильмах как минимум, а вот только рука, которая гладит кошку. Кошка была его непременным атрибутом, поэтому такие ассоциации. Да, и у Аспид такое зловещее имя еще. Правда, сокращенное до Аси. Ну, я вот не знаю. Я всегда, когда смотрел на эту фотографию, меня поражало, знаешь что, чрезвычайный контраст между старорежимностью лица и одежды Кнорозова, фона немножко видно, какая-то там старая мебель, да, и одновременно абсолютной современностью кошки, да, кошка могла быть из вчерашнего ТикТока, условно говоря, да, вот они здесь как контраст поколений. Просто эстетика котиков, она вечная, а советская мода, ну, не настолько. Да, согласен. Интеллигенты сейчас все выглядят гораздо хуже, чем их великий представитель Юрий Валентинович Кнорозов. Да, Кнорозов очень уважал пиджаки и ходил в них даже в ситуациях, которые не предполагали официального дресс-кода, мое уважение. Я пытаюсь представить себе ситуацию советских 60-х, 70-х годов, которая не предполагала официального дресс-кода. Куда? В бассейн, в баню ходил в пиджаке? Есть документальная хроника о том, как Кнорозов уже в 90-е годы в Мексике в какую-то лютейшую жару гуляет по местам, связанным с майя, и он, несмотря на все это, все равно в пиджачке. И Кнорозов — это гений в том числе потому, что, несмотря на то, что он не был как раз археологом, он был абсолютно кабинетным ученым, но он все равно расшифровал древнюю и загадочную для всех археологов письменность майя в довольно закрытом Советском Союзе, послевоенном. Да, то есть только по публикациям. Да, да. Никаких да, да. иероглифов вживую он не видел до начала 90-х годов, когда он попал в Южную Америку, в Гватемалу. И, насколько я знаю, его большие заслуги в расшифровке письменности майя были как раз в противостоянии археологам, да? Были археологи, которые были на месте, копали, изучали, видели, но которые не были лингвистами. Но за счет того, что они копали, видели и выступали с лекциями, они как будто бы приватизировали себе эту область. И в том числе ту часть этой области, маистики, маеведения, как это ни назови, в которой они не разбирались. Был такой мужик по имени Томпсон, насколько я помню, археолог, который считал, что письменность майя вообще не может быть расшифрована, настолько она загадочна, уникальна, экзотична и потрясающая. А уж тем более она не может быть расшифрована в Советском Союзе каким-то кабинетным ученым, который древних городов глаза свои не видел. И, несмотря на то, что Кнорозов расшифровал и опубликовал какие-то свои результаты довольно-таки рано, большая часть времени у него ушла просто на утверждение своей правоты, на убеждение коллег зарубежных, прежде всего, в том, что он действительно это и сделал. Защита докторской диссертации Кнорозова — это 55-й год, но по-настоящему убедить западных ученых в том, что метод Кнорозова по дешифровке действительно привел к положительному результату, удалось только где-то к 70-м годам. Это довольно феноменальная история. Все, что мы знаем о майя, более-менее достоверно. Всем этим данным 45-50 лет. Тексты майя были опубликованы в начале 19 века. И их никто не мог прочесть 150 лет. Несмотря на то, что пытались. Пытались, да. Пытались много. Вот мы знаем, что Шампальон за 150 лет до этого примерно расшифровал египетские иероглифы благодаря тому, что у него был розетский камень, который был найден во время наполеоновских походов. Это одна и та же надпись на трех языках, точнее говоря, на двух языках в трех письменностях. Да, там был текст на египетских иероглифах, на упрощенном египетском письме, и он же перевод на греческий. Люди быстро поняли, что, скорее всего, это один и тот же текст, который был адресован просто к разным аудиториям, которые могли читать по-разному, и Шампальон смог это расшифровать. Ну, Шампальону, на самом деле, еще для этого помогли другие знания. Он, в частности, обращался к сведениям, что коптский язык, который сейчас является мертвым, а на тот момент был почти мертвым, но все равно коптская христианская церковь служила службы на коптском языке, что коптский язык — это какой-то потомок древнеегипетского языка. Ну и плюс из разных сведений из других языков, из греческого, прежде всего, мы знали какие-то греческие слова, которые обозначали названия мест, имена богов, имена царей и так далее. И вот со всеми этими сведениями, сопоставляя, Шампольон смог расшифровать египетские иероглифы. Но это ерунда на самом деле. Да, у него был параллельный перевод. Да, у Кнурозова такого не было. Все было типа во много раз сложнее. Ну вот у него, возможно, были какие-то упоминания, известные имена действительно каких-то мест и божеств, которые дошли там из каких-нибудь испанских завоевателей, благодаря которым, собственно, майянское письмо и прекратило существовать. Но что у него было, так это базовые лингвистические знания. И вот то, что я услышал в курсе на Арзамасе про культуру майя, там историк Дмитрий Беляев, собственно, сказал, что важная часть открытия Кнурозова состояла в том, что он относился к письменности майя, как египтологи относятся к египетским иероглифам, специалисты по китайскому, к китайским иероглифам. То есть отнесся к ним не как к священной, волшебной майянской мудрости, которую никто не может понять, кроме жрецов, а просто как к обычной письменности. Сложной, но все-таки нужной для того, чтобы люди понимали друг друга. И второе, что я знаю про расшифровку майянских символов, это то, что важным подспорьем, тут помимо, собственно, лингвистических систем, данных, того, как язык устроен, был документ, которому Кнурозов, кажется, посвятил свою диссертацию. Да, это сообщение о делах в Юкатане Диего де Ланда. Значит, если я правильно помню, Диего де Ланда был испанский епископ, наместник испанцев на майянских землях, который утверждал испанскую власть и религию. Он знаменит своим аутодафе, когда он собрал все майянские книги, кроме очень маленького количества, которые до нас таки дошли, и сжег к чертям собачьим, чтобы они не распространяли свою мудрость, свою религию и так далее. Но поскольку он понимал, что, значит, христианство надо утверждать какими-то средствами, он думал, что письменность ему понадобится. И этот, значит, Диего де Ланда взял майянского писца двух и сказал: «Запиши мне все свои буквы». И это привело к абсолютному краху. Сам Ланда ничего не понял, писцы ничего не поняли. И последующие люди, которые это читали, специалисты вами тоже ничего не поняли, вплоть до Кнурозова, который понял, почему у де Ланда и майянским писцом произошла вот эта вот нестыковка, этот провал коммуникации, и понял, что на самом деле там происходило. Ошибка была в том, что Диего де Ланда ожидал, что ему напишут буквы, а букв, как вот мы их себе представляем, в письменности майя нет. Угу. У них есть система знаков, но это скорее слоговая система знаков. Ну, а главное, что Диего де Ланда абсолютно опростоволосился, потому что он не был лингвистом из ленинградской фонологической школы и не знал про разницу между буквой и звуком. И он не говорил: «Напиши мне звук «л». Он говорил: «Напиши мне букву...» и называл ее по-испански. «Элле». Да, он говорил «элле». То есть это как мы бы сказали: «Ну, напиши мне букву твердый знак». Вот спасибо большое, да. И краткую напиши. Да. И, значит, этот самый майянский писец несчастный, он крутил, вероятно, у виска, скорее всего, мысленно, потому что испанские мечи были рядом, и писал, что получится. Он писал, да, не, он писал... не «л», а попытался изобразить, собственно, букву «элле». Да, но он ее изобразил как бы из знаков, которые в письменности майя будут обозначать «э», «л», «и», комбинация будет обозначать «э-л-э». То есть написал ему, сколько получается, 3 знака вместо одной буквы. Ну, произошло сумасшествие. Не произошло коммуникации, да. Коммуникация произошла с Кнурозовым, который это наконец-то понял, потому что... Потому что использовал статистические методы для того, чтобы понять, что если у тебя есть какой-то ограниченный набор знаков, то из них получаются комбинации. И если ты расшифруешь некоторые из этих знаков как звуковые сочетания, то потом методом подстановки в уже существующие слова можно понять и все остальные звуки, символы, которые есть в них. Единственное, что в нашем курсе про майя историк Дмитрий Беляев говорит, что, конечно, это не значит, что главная заслуга Кнурозова была связана с описанием Диего де Ланда, которое он просто смог правильно истолковать, и что если бы этого не было, то Кнурозов и не расшифровал бы письменность майя никогда. Диего де Ланда скорее помешал нормально. Да-да-да. Он говорит, что когда Кнурозов это понял, это просто помогло ему лучше проверять свои собственные выводы. То есть Кнурозов все-таки действительно смог правильно истолковать письменность майя, а не один документ испанского епископа какой-то век, 16-16 века. Да, и расшифровка письменности майя — это окончательная работа, которую проделал Кнурозов. На выходе у нас уже все. У нас есть система знаков, мы понимаем их значение, и плюс у нас есть метод Кнурозова, который он, собственно, применил для расшифровки. Но давай поговорим про кошку, про аспид, про Асю, потому что это главная героиня этого выпуска. И этого мема. И этого мема, безусловно. И мне кажется, для Кнурозова это тоже было так, потому что это редкий случай того, как ученый прямо просит указать кошку как соавтора научной работы. В смысле, ты имеешь в виду указать как соавтора в официальной системе, да? Да. Вот порядок, авторство, система инициалов, система, как ты оформляешь своих соавторов в работе. Это в академии, в академическом мире это очень большая тема. Да. То есть это не так, как, например, у писателей, что меня зовут Антон Чехов, но я подпишусь «Вонючий гоблин». Или, я не помню, у Чехова было 150 псевдонимов. Антоша Чеханты. Не, ну это не так страшно, да. Как известно, он писал по рассказу раз в 3 дня, первые 10 лет своей жизни. Поэтому наверняка «Вонючий гоблин» был одним из них, я абсолютно уверен. У нас есть свидетельство о том, что Кнорзов обращался к редакторам своих трудов, что Аспид, сиамская кошка, как он про нее пишет, является его полноценным соавтором. В частности, статьи к вопросам о классификации сигнализации, о системе коммуникации в целом, как она устроена у живых существ, в том числе у животных. Во-первых, само название системы сигнализации — это какая-то павловская тема. Павлов у нас открывал системы сигнальных. И тут есть параллель некоторая. Кнорзов — кошка, Павлов — собака. Да. А во-вторых, меня абсолютно восхищает этот научный механизм. Как вы видите вообще по названию этой работы, Кнорзов вовсе не хотел расшифровать письменность майя. Он хотел открыть общую теорию всего. Его интересовало, как люди говорят между собой. Он не был сугубо майянистом или историком, специалистом по Южной Америке, нет. Он хотел открыть самую суть человеческого языка. И расшифровка письменности майя была для него только в некотором роде побочным эффектом этой большой работы. Разумеется, сейчас он известен прежде всего за это открытие, а не за свои большие всепоглощающие теории, которые я даже не знаю, как сейчас оцениваются в современном лингвистическом сообществе. Да, это очень поучительно. Ты как молодой ученый, тебе еще нет 33 лет, ты защищаешь докторскую диссертацию, расшифровываешь письменность майя, и дальше абсолютно все, что ты делаешь, когда ты переходишь на намного более сложный уровень фундаментальной науки, уже никому не интересно. И еще здесь, конечно, есть это очень поучительная и очень, на самом деле, печальная вещь про ранний успех. В молодом возрасте расшифровал что-то, над чем люди бились десятилетия, если не столетия. Ты думаешь, кажется, вся наука — это семечки. Я могу сейчас расшифровать что-то еще. И выясняется, что то, что Кнорзов сделал еще до возраста Христа, это и осталось его главной заслугой. Я знаю, что он пытался расшифровать, там, кажется, письменность Ронга-Ронга, это остров Пасхи, помимо того, чтобы описать общую теорию всего языка, да, но вот именно конкретная работа, конкретное открытие и осталось его наследием, а не большие теории. И фотография. Мне стало очень интересно, при чем здесь кошка? То есть... Почему он хотел вписать ее в соавторы? Да, почему мне стало так интересно? Потому что я не знаю, как так получилось, но... Возможно, вместе с мемной фотографией вот это знание про кошку, оно отпечаталось у меня в голове, и у меня была какая-то информация о том, что то, как кошка Ася играла со своим котенком, которого звали Толстый Кыс, то есть не играла, она его учила охотиться, да? Вот это помогло Кнорзову сделать фундаментальные открытия о том, как вообще работает коммуникация между живыми существами. И в статье о классификации сигнализации действительно есть. Такие сигнализации там были, да? Да, возможно, он не спал, услышал сигнализацию во дворе, потому что эта кошка его зовет, и тут ему открылась система. Не знаю, это конец 60-х годов, мне кажется, если он не спит и слышит сигнализацию на улице, то он у советского человека другие мысли. Не Ася, Ася, другие мысли. Да. И что это мне напомнило? Это мне напомнило, конечно, примеры случайных открытий, которые ученые делают, потому что они просто очень наблюдательны, у них уже так ум заточен, что вот они видят что-то в реальности, какое-то наблюдение совершают невольное, и их осеняют эвриком, момент внезапно их поразивший. И, наверное, самый такой классический пример — это яблоко Ньютона. Ну да. Он классический, потому что он уже в языке. Как известно, давно. Когда на Ньютона упало яблоко, он так и закричал «Эврика». Да. И потом немедленно принял ванну. Но более документально подтвержденный пример — это изобретение пенициллина Александром Флемингом. В 1928 году он заметил, что невымытые после работы чашки Петри с культурами микробов... Невымытые после Архимеда ванны с культурами микробов. Да, вот если бы Архимед тоже умывался лапкой и языком, то не было бы такого важного открытия в этих... Немытые чашки, я вспоминаю свои немытые чашки дома теперь. В невымытых чашках нашел плесень, которая подавила рост культуры болезнетворных микробов и таким образом изобрел антибиотик. Первый антибиотик. Да. Сейчас очень сокращаю историю открытия, но суть приблизительно в этом. Вот ученый занимается себе своими повседневными делами, забыл чашку вымыть, и хоп, у нас уже есть антибиотик. Ученый сидит под яблоней, ванну принимает, и хоп, у нас открыто какое-то очень важное открытие. И ты думала, что так же Кнорозов играет с кошкой, хоп? Хоп? Нет, нет. Кошка играет с котенком. А Кнорозов наблюдает. Кнорозов просто сидит, наблюдает, да. Это научный метод наблюдения, не эксперимента наблюдения, но тоже вполне валидный. И, наверное, мы как-то так себе и представляем протолингвистику. Сидит человек, наблюдает, как кто-то с кем-то общается, и потом оба, эврика. Вот что они на самом деле друг другу говорят, и вот почему фундаментальная лингвистика так устроена. Но дело в том, что Архимед не указал ванну в качестве своего соавтора. Ну, у Архимеда просто не было необходимости публиковаться в ваковских журналах. Да, и это, я уверена, сильно улучшило жизнь Архимеда. Представляешь, совместная работа Ньютон, Исаак, Смит, Гренни. О природе тяготения. Да, да, наверняка. Антоновку. Антоновка, как в том анекдоте. Я тебе расскажу после записи анекдот про Антоновку. Дорогие слушатели подкаста, неловкая пауза. Если вы знаете анекдот про Антоновку, просто напишите в комментариях «Знаю» или на почту arzamas@arzamas.academy с темой в подкаст «Неловкая пауза», а в телеписьма напишите «Знаю». Ого. Не забудь после этого рассказать мне анекдот. У тебя дырявая память. Если ты забудешь после этого рассказать анекдот, то я просто получу в качестве обратной связи на этот выпуск много сообщений «Знаю», а анекдот так и не узнаю. Кнорозов кошку в соавторах указал. Человек чести, советский человек, сразу видно, не то, что этот Ньютон, который в соавторах только Бога мог указать, благо, что ученый. Но есть некоторая проблема в том, что если Кнорозов что-то подсмотрел у Аси, то совершенно нету никаких документальных подтверждений того, что именно. Ты говоришь, подсмотрел у Аси как научный плагиат. Да, конечно. Мне кажется, это очень достойно. Некоторые ученые-лаборантов своих не указывают в соавторах. Которые всю работу сделали. Вполне вероятно, да. А Кнорозов вот что-то увидел у себя дома буквально. Она же еще женщина, как бы, да? Угу, с ребенком. Да. И он не просто благодарность ей объявил, он еще ее в соавторах указал. Было бы здорово, вот если бы тот факт, что он ее указал в качестве соавтора, и это бы прошло через все советские библиографические научные издания, это бы как-то ей помогло, знаешь, типа в ее рабочей жизни, в каких-нибудь советских бюрократических учреждениях, чтобы кошка могла бы претендовать на статус младшего научного сотрудника, поскольку у нее есть публикация. Да, было бы замечательно, но тут есть два наблюдения. Во-первых, Кнорозову никто не разрешил указать кошку в качестве соавтора. О, боже, нет. Что да. Вы делаете? Академия наук, попустись. Да, очень странно. Я не понимаю, откуда такая серьезность. Я бы указала. То есть ты думаешь, что это грусть на лице Кнорозова, на этой фотографии, она от того, что ему не разрешили? Возможно, возможно. Я немного скажу об этом после. Второе наблюдение. Кошкам у Кнорозова жилось прекрасно. Он их очень любил и ценил не просто за научный вклад, но и прямо как членов семьи. Причем не только вот эти котики, Ася и толстый Кыс, еще были другие, и даже собаки тоже были какие-то. То есть в семье Кнорозова это были прямо регулярные гости. Причем Кнорозов любил котиков действительно с самого раннего возраста. Например, первый текст, который создал Юрий Валентинович Кнорозов, тоже был о котиках. Это целая сказка. Давай я тебе прочитаю. Давай. Сказка о коте. Юра Кнорозов. Кот ест траву, а зимой пальму. Очень смешной. Он часто напивал молоко и ел пирог. И еще что-нибудь крал. Кот стаскивал на пол мяса, пил из ведра воду. Кот часто ел птиц. Это очень хороший рассказ. Отличный просто. Котики тоже Кнорозова любили. В последние годы жизни вместе с Кнорозовым жила кошка, которую Кнорозов звал Белобандит. Угадай, почему она называлась Белобандит. Потому что она была белого цвета, да. И разоряла деревни перед уходом. Да, именно. Ну, то есть назвать белую перед кошку белой — это здорово. Но назвать кошку белобандитом — это еще лучше. Это политически грамотно. Да, да. При этом ее называли именно в мужском роде, несмотря на то, что это была кошка. То есть у нее есть как бы ее настоящая идентичность, что она кошка, но она притворяется белобандитом. Ну, это как бы подчеркивает ее высокий статус в политическом аспекте и в бандитском аспекте, поскольку в те времена у мужчин точно в этих сферах был более высокий статус. Мне кажется, еще нужно быть очень смелой для того, чтобы белобандит был твоей первостепенной идентичностью, то, как тебя презентуют в обществе. И именно ее ты не скрываешь, а наоборот показываешь. Мне нравится, что мы все это время исходим из мысли, что кошка полностью соглашалась с этим. Мне кажется, если ты начинаешь откликаться на кличку, то все. Из всего этого вырисовывается немножко другая картина. Мне пришлось отмести красивую идею, что Кнорзов подсмотрел поведение кошки и на основании этого поведения сделал какое-то величайшее открытие. Картина, на самом деле, немного другая. Дело в том, что Кнорзов очень интровертный, замкнутый человек с довольно специфическим чувством юмора, судя по его другим выходкам тоже. И домашние животные были для Кнорзова частичной заменой общения с людьми. Частичной заменой той самой коммуникации, о которой он писал свои труды. Да, совершенно верно. Ты представляешь себе советского человека, очень кабинетного ученого, который занимается тем, что не разговаривает с людьми, но в то же время посвящает всю свою жизнь изучению того, как люди общаются друг с другом. Последние годы жизни Кнорозова — это его жизнь с кошкой-белобандитом, когда он почти не выходит из дома. И, как вспоминает его ученица и биограф Галина Гавриловна Ершова, на скамье в кухне были разложены карточки, он время от времени перебирал их и заполнял новые карточки, но уже не каталогом, а своими мыслями о жизни. Карточки раскидывала кошка-белобандитка, прикидывающаяся котом, а Юрий Валентинович только повторял или спрашивал. Совсем пропали мы, звери. История немного грустная. Да, на самом деле про одиночество, не про Эврику. Давай прорекламируем тот курс Дмитрия Беляева, про который я говорил, когда мы говорили про расшифровку письменности майя, но этот курс не только про письменность майя, он называется «Цивилизация древних майя», то есть там вообще про все, про все, про все. Там есть отдельные лекции про города, про царей и других элементов общества, про письменность, как мы уже говорили, про религию майя, про футбол майя, про календарь, который был очень-очень важен для майя. Я надеюсь, мы когда-нибудь поговорим в этом подкасте о том, почему все-таки конец света не наступил в 2012 году, и когда же он все-таки наконец-то уже наступит. Курс доступен в приложении «Радио Арзамас» или на сайте Arzamas Academy. Если у вас нет подписки, то мы сейчас дадим вам промокод на скидку, который надо вводить по адресу arzamas.academy/promo, чтобы вы могли купить эту подписку чуть-чуть дешевле и послушать курс Дмитрия Беляева про цивилизацию древних майя. А промокод такой... Аспид на конце «Д». Да, это такая змея, если вы не знали. Да, ядовитая змея, очень страшная. Наташа, спасибо тебе большое за промокод и за такой хороший рассказ про аспида. Спасибо тебе, что поговорил со мной о котиках и тайнах письменности майя. А еще я хочу поблагодарить Марту Иванову, которая помогла сделать ресерч для этого выпуска, и других людей, которые работают над этим эпизодом. Киру Вайнштейн, Юлию Мартынову, Юлию Глухову, Александра Гришина, Наташу Кореевскую, Марию Касаткину и Дарью Гуглеву. Спасибо всем большое. Пожалуйста, если вам нравится неловкая пауза, то рассказывайте своим друзьям про этот подкаст, шлите ссылки. Если вы слушаете нас в каких-то приложениях, где можно поставить 5 баллов из 5 и написать приятный комментарий, типа в Apple подкастах, то делайте это обязательно. Пришлите фотографии котов. У меня нет котов. У Кирилла аллергия на котов. Да. Но Кирилл тоже любит котов. Конечно. Пришлите фотографии котов и кошек, и котят. На arzamas@arzamas.academy или в наших любых соцсетях Арзамаса можно к любому посту оставлять фотографию кота и даже ничего не пояснять. Спасибо большое. Спасибо. Наташа, спасибо. Пока.